Часть вторая. Тезаурус игр. Введение. Коллекция игр, представленная ниже, была завершена к 1962 году, но она до сих пор продолжает пополняться. Иногда то, что кажется очередным примером известной игры, при более тщательном анализе оказывается совершенно новой игрой. А игра, которая на первый взгляд кажется новой, предстает вариантом старой. По мере накопления знаний меняются и особенности анализа. Например, поскольку имеется несколько способов описания динамики, принятый ранее способ может со временем оказаться не самым неоспоримым. Однако и список игр, и процедура анализа приемлемы для клинического использования. Некоторые игры обсуждаются и анализируются in extenso, подробно, латынь. Другие, требующие дополнительных исследований или встречающиеся редко, а также такие значения, которых, очевидно, только упоминаются. Водящий обычно именуется агентом или обозначается именем White, а другой игрок называется Black'ом. По-английски это значит белый и черный. Иногда, если в игре участвует больше двух игроков, Burn использует и другие цветные обозначения, например, Red. Красный. Игры классифицируются по группам в соответствии с ситуациями, в которых они чаще всего разыгрываются. Игры на всю жизнь. Супружеские игры. Игры на вечеринках. Сексуальные игры. И игры преступного мира. Затем рассматриваются игры профессионалов на приеме у психоаналитика. И, наконец, дается несколько примеров хороших игр.